Из бесед. Декоративная живопись, поэтическая поэзия, музыкальная музыка, бессмыслица. Всякая живопись декоративна, раз она украшает, красит. Это входит в понятие самого существа живописи и отнюдь не определяет отдельного ее свойства. Декоративность в живописи включена. А только декоративных вещей я просто не знаю. Декоративное кресло, очевидно, все-таки для того, чтобы в нем сидеть, иначе зачем оно, кресло? Есть бутафорские кресла, чтобы не садиться. Люди, очевидно, просто ошибаются в словах. Декоративным у нас в ремесле называют несколько пересеченных ярких плоскостей. Вот что я знаю о декоративности. Эклектизм? Я этого не понимаю. Эклектизм – одеяло из лоскутов. Сплошные швы. Раз шва нет – мое. Влияние иконы? Персидской миниатюры? Ассирии? Я не слепая. Не для того я смотрела, чтобы забыть. Если вы читаете Шекспира, и Шекспира любите, неужели вы его забудете, садясь за своего Гамлета, например? Вы этого сделать не сможете. Он в вас, он стал частью вас, как вид, на который вы смотрели, дорога, по которой вы шли, как случай собственной жизни. Я мысленно притворенный, неузнаваемый. Я человека вольна помнить, а икону нет? Забыть не то слово. Нельзя забыть вещи, которые уже не вне вас, а в вас, которые уже не в прошлом, а в настоящем. Разве что забыть себя, как тот солдат. Этот страх влияния – болезнь. Погляжу на чужое и свое потеряю. Да как же я свое потеряю, когда оно каждый день другое, когда я сама его еще не знаю? То же самое, что я потерял завтрашний день. И какое же это свое, которое потерянным быть может? Значит, не твое, а чужое, теряй на здоровье. Мое – это то, чего я потерять не могу, никакими силами, неотъемлемое, на что я обречена. И я мысленно, влияние, влияние на. Вздор! Это давление на, влияние в, как река в реку. Поди-ка разбери, чья вода, Роны или Лимана. Новая вода, небывшая, слияние. И еще... Слово «Гёте» странно по поводу того же Шекспира, которого только что приводила Гончарова. «Все, что до меня, — мое». О Гамлете же. Гамлета не забуду и не повторю, ибо незабвенен и неповторим.